Глава 8. В эту ночь я плохо сплю. У меня все еще болят руки, но именно сегодня мне впервые снится он. Бакиров в образе огромного свирепого медведя. Однако я так и не понимаю, то ли во сне он меня защищает, то ли сам хочет напасть. А еще я его запах вспоминаю. Когда Михаил Александрович меня на руки поднимал, я уловила его запах, и он мне безумно понравился. Такой опасный, сильный, будоражащий меня и очень завлекающий. Усмехаюсь про себя. Бакиров, наверное, просто не хотел пугать мною гостей, поэтому и забрал на руках зала. Думал потом, видать, что я снова где-то под его клубом упаду. Вот и подвез. Тогда почему аж до дома проводил, когда мог просто на углу высадить? Не знаю. Но и спрашивать его не стала. Глупые вопросы. Ни к чему они. Проснувшись, быстро осматриваю руки. Выглядит чуть лучше, но все равно болят. Однако пойти в школу все же решаюсь, так как знаю, что даже один день пропускать плохо. У меня скоро должны курсы подготовительные начаться по биологии, а я до сих пор на них не насобирала. Однако зарплата уже будут деньги, и тогда придется бегать еще и на курсы между школой и работой. Вернувшись в обед, готовлю себе нечто вроде тостов. Было бы лучше, если бы у меня было мясо, колбаса, ну или хотя бы яйца. Однако денег на эту роскошь уже давно нет. Запиваю сладким чаем с вареньем. Вроде сыта. Пообедав, закрываю дверь и сразу же слышу щелчок позади. Линочка, здравствуй! Ох, снова соседка. Как будто караулила меня. И не то чтобы я избегала ее, просто знаю, что сейчас будет расспрашивать, как обычно. А я не привыкла, чтобы в душу лезли. Особенно в последнее время, когда и так тошно. «Здравствуйте, баба Шур!» Закрываю дверь, быстро намереваюсь идти, ну куда там. «Линочка, погоди! А что за мужчина был с тобой вчера?» Поджимаю губы. «Хоть что скажи, баба Шура это так перевернет, что в любом случае получится компромат». «Так, знакомый!» Выпаливаю первое, что приходит в голову, и тогда соседка неодобрительно качает головой. «Ты, детка, не водись с такими знакомыми. Он намного старше тебя. Вон какой взрослый бугай. У него ж на роже написано «Бандюган». Ты такая молоденькая еще, Линочка. Не дай бог обидит тебя». «Нет, не переживайте, баб Шур». Уже сбегая по ступенькам, отвечая и вспоминая, как Бакиров мне руки вчера перевязывал. Думаю, все же наговаривают на него. Не может Михаил Александрович быть плохим. Ну не может же. Он только с виду страшный, наверное. На улице опять мороз, но куртку себе новую я так и не покупаю. Жду весну. Денег на такие вещи нет, однако я не жалуюсь. В последнее время на улицах все чаще стали появляться беспризорники и разного рода бедолаги. Поэтому у меня еще куда ни шло дела. Хотя бы квартира собственная есть. Я сильная, взрослая, и я справлюсь. Я так думаю, потому что мне так проще. Потому что думать о том, что я осталась совсем одна, у меня нет родственников. И по сути я никому не нужна, больно бьет по сердцу. Подойдя к клубу, уже почти не чувствую пальцев на руках, однако дверь так и не распахиваю, потому что немного поодаль невольно улавливаю какие-то крики, словно кто-то на помощь зовет, истошно. К моему ужасу, в этой темноте практически ничего не видно, однако крики продолжаются, и я подхожу на звуки ближе туда, куда падает тусклый свет, с каждым шагом леденее от ужаса. Сердце за секунду начинает стучать где-то в горле от увиденного, И я останавливаюсь. Застываю просто, не в силах пошевелиться от увиденного. Человек. Он лежит на асфальте в луже воды или собственной крови. На него падает тусклый свет фонаря. Рядом двое бугаёв в черных куртках, и еще один, самый крупный мужик, бьет его ногами по ребрам. С размаху. Жестоко, провоцируя несчастного жуткий гортанный хрип и, кажется, плач. Боже, я такого в жизни не видела. И у меня тут же кровь стынет в жилах от этой страшной картины. Они его убивают тут. Убьют же прямо сейчас несчастного. Как стая волков накинулись на бедного человека. Очередной удар, и я слышу хруст его кости. Отвратительный, неприятный, вызывающий у меня настоящий шок. А-а-а! Невольно вскрикиваю я. И только потом прикладываю онемевшую ладонь ко рту. Этот звук заставляет зверей остановиться. Самый крупный из них, тот, который бил, первым оборачивается ко мне. И в этом монстре я узнаю Бакирова. За ним следом оборачиваются остальные. Здоровый бугай Хаммер и еще другой, незнакомый мне мужик со страшным звериным взглядом. Прямо сейчас они все смотрят, точно дикие волки на меня, тогда как я от шока даже слова сказать не могу и пошевелиться тоже. Мне страшно. Я стала свидетелем того, чего не должна была видеть. И как на это отреагируют эти звери, даже не представляю.